Девчата быстро забрали то, что я в двух тайниках оставил, и ушли. Их мои условия вполне устроили, да и просьбы не напряжные, а очень даже хорошо оплачиваемые. Есть от чего побегать. Я же откинулся на лежанке, сидел в своем укрытии и общался с девчатами через дрона из защиты. Тот летает, чуть модернизовал его, и вот, получилось. Динамик мощный, хватило пообщаться. Хотя между нами было метров с 300 и 4 остова. Да, корпуса экранируют, связи между нами бы не было, но я использовал 4 датчика из комплекта защиты, те выступали как ретранслятор, поэтому связь была вполне неплохой, остальные датчики окружали мою берлогу, контролировали все вокруг. Раз 10 за время моего тут проживания их тревожили, но это крысы мимо проходили, одиночками или группами. А так девчата, похоже, быстро справились со вторым заказом. Уже через 4 часа все трое принесли баулы и зарядное устройство. Двое несли, одна, та что старшая, охраняла с карабином в руках. Те проверили, чтобы никого чужого в корпусе не было, сложили покупки в тайнике и ушли. Я дроном проверил, действительно ушли. Потом час добирался до места сохранно, хорошо в перчатках. Руки уже так не повреждаю, пока переваливаюсь на них. А что, как на качелях, зад вперед, снова опираюсь на руки, и снова кидаю таз вперед. Это если по полу двигаться. Но мне по одному корпусу спускаться вниз, в тот корпус, что на земле лежит, нижний, тут веревка под рукой. 3 часа убил, но оба баула, с зарядным устройством, до своего убежища донес. Слежки нет, дрон это отслеживал уверенно. Как вернулся, сразу поел, а то уже на солдатские пайки перешел, офицерские вкуснее. Проверил покупки, все точно. Планшет, связь есть. Я тут место подобрал, связь корпорантов работала. Пока же поставил на зарядку первую батарею спальника и мой планшет администратора, на котором программы взлома писал. Тут всего 2 выхода для зарядки, и стал ползать в корпоративной сети. Изучал новости, цены на разные находки. В общем, было что посмотреть. Много разных платных сайтов, можно приобрести программы, сборники фильмов или музыки, порно, но пока не стоит. Проверил новый планшет с банковским терминалом. Перекинул на него программу для взлома банковских чипов Содружества. Приготовил для взлома. Ждем. К слову, та программа для проверки чипов на планшете, что я девчатам временно передал, потом вернут планшет, она эксклюзивная. Наверняка заинтересует тех продавцов, что будут им продавать чипы, но скопировать программу не удастся. Я серьезно относился к своей интеллектуальной собственности. Тем более основа использована из программирования империи ТАФА, а это другой мир. Их оборудование я и называл древними. Вроде и простая работа, но алгоритмы написания этой программы тут неизвестны. Если дадут какому опытному программисту задание написать подобную программу, может и сделает, но сроки неизвестны. Банки Содружества довольно серьезно подошли к охране таких чипов. Взломать легче. Местным проще купить такую готовую написанную мной программку. Так что на все попытки скачать или взломать, планшет просто сгорит. Плата выгорит импульсом. Заряда батареи для этого хватит, а управлять проверкой несложно. Вставляешь чип в терминал, сразу загорается надпись «Проверить чип на взлом» и 2 сенсорные кнопки «Да» или «Нет». 10 секунд идет проверка и выдает результат, и тупые справятся. Также у планшета имелась удаленная связь, если девчата все же его продадут, дистанционно сожгу его, отдав приказ. Ну и удаленно мог прослушивать, что те делают. Изредка проверял, но там все честно. Второе задание выполнили, отдыхали в номере, готовились к первому, ползали по сети, искали покупателей и продавцов через местных. Тут самим надо ходить, обещаться, как бы корпоранты на них не вышли, не по-умному поступили, и я не сказал, это зря. Однако, видимо, удалось им проскочить, и покупателей нашли на такой специфичный товар, и чипы нужные. К слову, продавца жуть как заинтересовала та моя программка. Из тех чипов, что он выдал, 2/3 взломанные были, он уже потом достал нормальные, видя, что чипы проверку не проходят, и его заинтересовала такая точная проверка. Хотел убедиться, та программка действительно работает или нет, так на шару и проскочили. Девчата выкупили 37 чипов миллионников, ну теперь деньги на лечение есть, и продали мой планшет. На первую сумму те не согласились, тот утроил, и купил планшет. Девчата решили меня обмануть, сказав, что его или украли, или тот сгорел. А как они с продавцом расстались, то я отправил импульс, и все планшет завонял горелой пластмассой, батарея полной была, сам заряжал с последними крохами энергии зарядного устройства. Девчата дошли до места встречи, я снова через дрон общался, сказал, что пока заданий нет, но пусть дня через три приходит, может что будет, не будет, выполнили задание, все на этом. Да и не понравилось мне, что те мой планшет продали. Договорились же, что вернут, как закончит. За чипами я не сходил, слетал. Несся, можно сказать, час туда, час обратно. Ну и поставил первый на взлом. Программу я доработал, усовершенствовал, чтобы меньше чипов терять, мало ли сгорят, вот и работало. На каждый чип по 12 часов. Долго, но зато с гарантией, что потеряю меньше ожидаемого. А ожидал я потерять 4-5 чипов. Жаль, планшет со встроенным банковским терминалом один, было бы несколько, быстрее бы ломал. Да и сам планшет третьего поколения, старье, был бы шестого или седьмого поколения, ломал бы часов за 7-8, но я особо и не торопился. Честно скажу, следующие дни, я терпеливо ломал чип за чипом, занимаясь своими делами. В основном программки писал, начал создавать программную оболочку для 3D принтера древних. Да, были суммы на чипах, я уже давно набрал нужную. Девчат приходили на третий день, покрутились, и поняв, что контакта нет, вернулись к корпорантам. Те жили в номер отеля, на неделю сняли. Вообще там ограниченный срок проживания, корпорантам не улыбалось держать тут нахлебников, даже если у них есть боны. Мол, пожили неделю, идите поработайте, для этого вас тут и держат, так что выйдет срок, те снова уйдут на поиск, а через месяц еще раз на неделю номер можно снять. Вообще, на разных свалках разный срок, где не больше суток можно проживать, где и 10 дней. Тут вот неделя, это еще нормально. За 18 следующих дней я взломал все чипы. Общая сумма 27 миллионов и 245 тысяч. То есть, чипы Огонек имели не слабое содержимое. Погонял суммы по разным чипам. На одном оставил 300 тысяч, на другом 700. На первом авансы, на втором за работу. Остальное хорошенько припрятал. Хорошо поработал. Только об одном случае можно вспомнить. Меня оператор погрузочной платформы изрядно напугал. Брал соседний остров, чтобы доставить его на завод. От сотрясения мой корпус, где я жил, сдвинулся, потрясло. Перепугался, раннее утро было, спал. А если бы мой взял, пришлось бы на ходу прыгать, убился бы. С крысами такое бывает, операторы корпуса на жильцов не проверяют. Как закончил, спрятав свои вещи по тайникам, через сеть арендовал ховер с водителем, тот отвезет меня к космопорту. 25 тысяч бонов оплачу. Вот так добрался до крайнего корпуса, где уже ждал ховер. Хозяин машины вытаращил на меня глаза. То, что я инвалид, не говорил при заказе, но легко взял меня на руки и поднял в кабину. Тому за 40, я для него что пушинка. Вот так и поехали. Со мной рюкзак, где пайки, подстилка и спальник. Остальное оставил. По отзывам, что были на водилу, а тот развозом давно занимается, часто на корпорантов работал, были только положительные. Надеюсь, доедем нормально. Оба чипа я спрятал в маске фильтра, пусть ищут. А так дорога заняла 3 дня, остановки редки, я платил за срочность, и вот мы добрались. В сети я ранее нашел контакты местных врачей. Одна девушка намеками подтвердила, что готова подзаработать, когда вышел на нее. Я детской загадкой дал той информацию, какую сумму готов платить. Та трижды переспрашивала, правильно ли она ее разгадала. Я подтвердил, и еще три загадки отправил с той же суммой в решении, чтобы убедилась, и получил горячее заверение, что та готова принять меня. Суть лечения, и какие у меня повреждения, та знала, как и сколько займет лечение. Особо это ее не расстроило. Вот так и доехали, только раз нас со стороны обстреляли какие-то шальные бандиты. А когда до базы у свалки осталось километров 100, я отправил сигнал, и велел водителю ховера остановиться, мол, меня тут заберут. Тот подивился, с подозрением осмотрелся, но вокруг открытая местность, засаду не устроишь. Вскоре рядом сел глайдер с медицинскими эмблемами, меня два медицинских дрона уложили на гравиносилки, и те скрылись в брюхе глайдера. Вещи свои я прихватил, там сразу передал аванс. Девушка, она в глайдере одна была, подтвердила его получение, проверив на своем планшете с банковским терминалом. Меня усыпили и все, темнота. Эй, просыпайся, мальчик, вставай. Было тяжело выходить из тумана, но я все же открыл глаза и несколько секунд тупо смотрел на девицу, что проверяла мое состояние. Судя по тому, что я не в капсуле, а на носилках в медицинском отсеке глайдера, операция завершилась. Как все прошло, наконец смог я выговорить, с трудом ворочая языком, и прикидывая, смогу сам сесть или нет. 18 дней в реаниматоре провел, все вылечено, как новенький. Ноги на месте. Говори пароль ко второму чипу. Что со мной? Реакция на снотворное. Остатки лекарств из реаниматора дали такую реакцию со снотворным. Я уже купировала, сейчас все пройдет. Сутки тебя немного пошатает, потом все выйдет из тебя. С паролем погодим. Нет, все честно, передам, но хочу поглядеть на результаты лечения. Как будто ты что понимаешь, хмыкнула та, но планшет дала. На том все же имелась информация по моему восстановлению. Просмотрел быстро. Вполне неплохо, но можно было бы и лучше. Девушка-врач третьей категории, для ее навыков норма, а у меня вторая категория, я бы лучше смог, но и так неплохо. Ноги на месте, до сих пор их щупаю с довольной улыбкой, ровный чистокол зубов, я обнажен, прикрыт только тонкой материей. Чуть в стороне мой рюкзак, сверху скатка робы зэка. ХМ, не продумал, надо было одежду купить и обувь. Но что уж теперь, да и пофиг, меня переполняла радость. Все, я в порядке, целеханик, а это все мелкие проблемы. Пароль я сообщил девице, та проверила, просияла и вытолкала меня наружу. Мне уже заметно лучше было, я ходил вокруг носилок, пробуя новые ноги, но пока держась за них. Так что сев на рюкзак, наблюдая как глайдер, взлетев улетает, стал продевать ноги сначала в одну штанину, потом в другую, и руки целые. На ладонях молодая нежная кожа, а не жуткие шрамы после моих передвижений. Встав, попробовал надеть рукава и понял, что надевал задом наперед. Это у меня от радости, голова кругом идет. Снова сел и надел штанины правильно, вот так застегнувшись. На мне комбез был не по размеру, хотя раньше особо не жаловался. Ничего, закатал штанины и, прихватив рюкзак, ремень с револьвером, спальник, подстилка и пайки внутри, хватит и больше суток продержится, потом выйду на дорогу и с каким попутным караваном доеду. В принципе, мне в любую сторону нужно. У космопорта проверю, есть дыра в их гиперсвязи, а в обратную сторону приберу и продам свои находки. Девица высадила меня там же, где забрала, до ближайшей свалки 100 километров примерно. К небольшим колоннам выходить не буду, мало ли банда на колесах. Меня интересует большой караван на несколько десятков машин. Так безопаснее, а земля холодная, зима уже прошла, сейчас начало весны, снег уже сошел, светило прогревало, веселые ручейки бежали, так что найдя сухое место, тут низина, на склоне расстелил подстилку и спальник, и забрался внутрь. Батарея полная, включал обогрев, а то ноги подзамерзли, мерзните дорогие, главное, что они вообще есть. Как оказалось, связь тут вполне устойчивая, и коммуникатор ловил, и планшет. Пока я изучал местную сеть, она больше чем у 11-й свалки, по дороге пронеслись две мелких группы грузовиков и хаверов, и прошел большой караван. Тот шел в сторону свалки у космопорта, к вечеру доберется. Думаю, завтра с той свалки выйдет попутный мне караван, вот его и подожду. Космопорт мне уже был неинтересен. За 4 часа я успел взломать их гиперсвязь, поставил программного жучка, и теперь у меня имелась связь с Содружеством, с ближайшим государством, ненавистным мной директоратом. Когда я покинул глайдер, было часов 6 до наступления темноты, так что когда стемнело, я вполне спокойно ползал по сети Содружества. Ну а потом поел, ужин наступил, и через час спать. Надеюсь, ночь пройдет без проблем, я один, защиты лагеря нет. Ночь прошла благополучно. Чуть в стороне в полночь стрельба началась, но быстро стихло, разбудили меня, я уснуть не мог, таращился в темноту, но потом снова уснул. Да так, что чуть караван не пропустил, проснулся от тряски земли, там в колонне почти сотня машин, были и средние хаверы. Успел быстро собраться и добежать до дороги, тут с полкилометра было. Мне навстречу квадр вырулил, из охраны каравана. Там старший, узнав в чем дело, поругал за отсутствие связи, и связавшись с торговцами, выяснил, где есть свободное место, мол, деньги у меня есть. Так со стандартное, 400 бонов до ближайшей свалки. Мне уплатить 1200, чтобы до своей добраться, они через нее проезжали. Посадили в кабину грузовика, тот чуть притормозил, и я мигом взлетел наверх через открытую дверь. Положил рюкзак на пол и поздоровался с водителем и другими пассажирами. Занял последнее место в машине. Кузов чем-то полон был, не пассажиров везли. На меня с брезгливостью смотрели. Ближайший мужчина, по виду из лавочников, отодвинулся. Есть причины, комбез зэка хоть и постиран, но уделан так, что его старый цвет трудно опознать. По пошиву видно, чей он, а комбезы зэка на планете не котировались. Это я в какую-то жидкость влез, и вот, теперь даже ультразвуковой стиркой не исправишь, только на выброс. Продам максимум бонов за 40. Ничего, деньги есть, я сразу уплатил доставку до нужной свалки, на ближайшей переоденусь, прикуплю что нужно. Все равно караван там будет ночевать. У меня чип с 5000 бонов, хватит на покупки. Так и добрались до следующей свалки, без стрельбы, тихо и скучно. Я смотрел фильмы через очки виртуального погружения, подключил к планшету и смотрел. К слову, пока защита не заработала, я не слушал музыку и не смотрел фильмы. Обоняние, слух и взор были моей охраной, а когда защита появилась, уже мог вот так отдыхать в краткие минуты свободного времени. А пока катили к ближайшей свалке, я размышлял. Основной план я выполнил, вылечился, а вот что дальше делать, особо не думал. Тут бы себя восстановить, все на это пустил. Были, конечно, наброски, но особо об этом пока не думал. А сейчас почему нет? Свалить в содружество я смогу легко. Еще бы, с моим-то опытом. Однако надо ли? Как ни странно, тут на обеих планетах свалках, вторая еще вроде не заработала. Мне нравилось. Жизнь честнее, что ли? Да и привык я уже к свалкам за столько перерождений. В общем, план основной такой. Живу тут, купив ховер, мотаюсь по разным свалкам, ищу тайники, работаю в основном по ним, выкупаю у глав поисковых бригады платежные чипы банков Содружества, ломаю, и все в кубышку, на счет в главный банк Содружества. Может, несколько счетов открою. Помнится, когда я на этой планете был в теле маленького Гура, тут уже кто-то серьезно скупал эти чипы, массово. Мне тогда пригрозили проблемами, если не прекращу скупку. Надо выяснить, есть тут уже такая практика и стану ли я первым на этом деле. Вот на этой свалке и выясню. До темноты еще часов 5, успею за сегодня все дела сделать, хоть приоденусь по-человечески. Как только караван встал у местного постоялого двора, довольно крупного и, по счастью, пустого, встречного каравана не было, я узнал у водилы, когда выезжаем, поставил на коммуникаторе напоминание, поднимет за 40 минут, успею привести себя в порядок, поесть и добежать до машины. После чего рюкзак за спину и уверенным шагом двинул в сторону магазинов и лавок. Редко где можно найти магазины чисто для детей, но тут такой был, даже с ателье, хозяйка шила. Обувь тоже продавалась, но она покупная, хозяйка ту заказывала у корпорантов. И вот как-то мирный и спокойный вечер вдруг втянул меня в неприятности со стрельбой, кровью и убитыми. Вообще я тут ни при чем. Первым делом узнал у прохожих, что тут есть такой магазин, зашел, и вот сразу выбрал отличный комбинезон со множеством карманов. Зеленый, симпатичный, под технический комбез сшит. Купил 3 комплекта нательного белья, в примерочной надел один, и комбез мерил, чуть великоват, и штанины длиннее, чем нужно, но как на меня сшит, когда вдруг снаружи совсем рядом началась резкая стрельба, как-то разом и массово, стволов 20 работало. Отодвинув занавеску, я на входе в примерочную кабинку стоял, придирчиво изучая свое отражение в зеркале, когда в магазин в момент начала стрельбы ввалилось 2, по виду крысы из небогатых. Это могли и бандиты быть, они также одеваются. А то, что это бандиты, сразу подтвердили их действия. Один встал у двери, с напряжением изучая, что снаружи происходит, дверь наполовину стеклянная, второй наставил на нас оружие. У первого в руках был дробовик, за поясом револьвер, модель как у меня, у второго, что нас на прицеле держал, автоматический пистолет, больше оружия я у него не видел. Нас, это хозяйку магазина, ее работницу, продавщицу и на других покупателей. Хозяйка обслуживала женщину с маленьким ребенком, девочкой, это были бабушка с внучкой, а продавщица со мной работала. Отреагировал я мгновенно, рюкзак у меня лежал на столе, под правой рукой, поверх него лежал мой ремень с кобурой револьвера. Мгновенно выхватив, ударяя по курку, я сделал 3 молниеносных выстрела. 2 пули достались тому, что в нас целился, и 3-й прицельный выстрел в бок второму у двери, он как раз на шум поворачивался. У девочки истерика началась от громких выстрелов, бабушка ее успокаивала, у хозяйки дробовик в руках, из-под прилавка достала, продавщица рядом бледная стояла, но никто не пострадал. Бандиты лежали и не подавали признаков жизни, я знал, куда стрелять. Один успел выстрелить, тот, что нас на прицеле держал, но это в агонии, падая на спину, пуля в потолок ушла. Как я уже говорил, без жертв обошлось. Пока я споро собирал трофеи, обыскивая тела, других посетителей отвели в служебное помещение, чтобы переждали. Я как раз закончил, с довольным видом убирая находки в свой рюкзак, благо тот не полный, да и спальник вытащил, тюк снаружи сверху закрепил, как в магазин осторожно зашло трое, один помощник шерифа и два с ним. Осмотрев убитых и опросив нас, вытащили тела наружу. Продавщица, вздохнув, принесла ведро воды и тряпку половую, и начала замывать, явно не в первый раз, а хозяйка, дробовик ее уже исчез, привычно и тут я смотрю, занималась мной, сняла мерки и забрала комбез, сказала 10 минут и будет подогнан под меня, я же пообщался с помощником шерифа, тот снял показания, с меня и других свидетелей, и ушел, вот и все, и что это было, полицейский не сообщил, видимо стычка между бандами, да и не мое дело. После того, как я купил в магазине и комбез, и обувь, она отличная, походные туристические ботинки, с высокими голенищами, с защитой стоп, приобрел переносную малогабаритную рацию, с гарнитурой, на этом все, магазины закрывались, вечер, и снял номер в отеле, были свободные, как мне принесли черную метку, через портье передали, местные правила от хозяев, что держат тут бары и лавки, местные главы преступных группировок. Мол, мое присутствие тут нежелательно, я их людей побил, да и пофиг, утром уезжаю, надо бы только трофей продать, надеюсь лавки с раннего утра будут работать, ну или на следующий продам, тут могут цены зажимать, раз я их людей побил, отбросив все негативные мысли о местных, наслаждался полноценным душем, 3 захода сделал, завтра на чистое тело новую одежду надену, старый комбез зэка я уже выкинул, в мусорку, продавать не стал, мелочно как-то, утром позавтракал внизу, в кафе при отеле, так себе завтрак, собрался вот так и двинул в сторону стоянки, еле успел, уже выстраивались в колонну, что-то рано выезжает, едва рассвело, продать ничего не успел, занял свое место, меня с трудом узнали, если только по рюкзаку и пышной шевелюре, отмытой, на следующей свалке зайду к парикмахеру, обкарнаю, ранее сам волосы срезал, укорачивая, а тут можно и к специалисту зайти. Ночью, пока спал, 2 чипа были взломаны. У тех 2 3 платежных чипа было. Один успел взломать, пока я ужинал и душ принимал. 2 был взломан, но я уже спал. 3 поставил на взлом утром, и тот шел, пока мы ехали. В дороге проверил. Общая сумма вышла 17 801 бон. Нормально, остальные трофеи едва ли выйдут 1000 на 2. Налегке были, мелочевка по карманам, 2 коммуникатора, ремни с оружием и подсумками, вот и все. После чипов поставил на взлом один из коммуникаторов. 6 часов, подождем. Пока катили, я слушал музыку на планшете, наушники входили в один комплект с очками виртуального погружения, и на этом же планшете продолжал составлять программную оболочку для 3D-принтера древних. Сосед рядом все косился на экран моего планшета, но мне безразлично, все равно ничего не поймет. Даже если бы этот лавочник программистом был, или элитой, хакером, все равно для него это темным лесом было бы. Другие принципы программирования. Я прежде чем эту оболочку писать, неделю оставлял программный язык древних на планшете. Тут такого языка не было. Сделал, и вот свободно работал. Правда, если присмотреться, опытный программист поймет, что я делаю именно программную оболочку, хотя и на неизвестных принципах. Что-то мне интерес соседа не нравился, больно пристально следил за моей работой. Неужели все же программист? Когда я недовольно повернулся к тому, тот отвернулся. Больше особо интереса тот не проявлял, хотя нет-нет докидал на меня изучающий взгляд. Все, раздражает меня этот тип. Тьфу на него, лучше на деле сосредоточусь. Думаю, когда доедем до нужной мне свалки, закончу с оболочкой. Там не так и много осталось. Тут дорога тоже без приключений обошлась. Вставали 5 раз, но это плановые остановки, оправиться или поесть. А когда мы добрались до свалки, следующая та, что мне нужна, 11-я, то выяснив время отъезда, да то же самое, сообщил, что буду вовремя, и двинул к гостинице. Их тут с 10, выбрал подальше, что от стоянки караванщиков. Ближайшие торговцами уже заняты. Причем отметил, что сосед по кабине грузовика идет следом, как бы мимо, но следом, и номер снял в той же гостинице. Оставив вещи в номере, я быстро распродал трофей, надо же, даже больше 2000, 2400. Теперь с добычей на чипах у меня чуть больше 20 тысяч бонов. На хавер, конечно, не хватит, но у меня имеется немало находок. На несколько хаверов хватит, новый буду брать, у корпорантов возьму, не хочу юзанный, с кабиной квартирой, только такой. Первым делом я двинул в оружейный магазин, тот не пустой, мелькали знакомые лица из нашего каравана, однако это не помешало купить мне автомат с удлиненным стволом, на дистанции до 500 метров самое то. Я такой автомат часто приобретал, это одна модель, другие корпоранты не завозят. Разгрузку взял, 10 запасных снаряженных магазинов, подумав, купил планетарный пехотный комбинезон маломерку с климат-контролем и бронежилетом. Аптечка тоже имеется. В путешествии он куда лучше, чем тот простой комбез, что сейчас на мне, будет сменкой. После этого парикмахерская. Наконец-то стильная прическа, она мне шла, а не то воронье гнездо, что было раньше. Мучился, расчесывая. Так что в номер я вернулся в новеньком комбезе и со сменой внешности. Прическа сильно изменила меня. Разгрузка сверху на комбезе, автомат на боку, рация на разгрузке. К путешествию готов. Баул купил в том же магазине, где планетарный костюм взял, в него старый комбез брал и отнес в номер, после чего спустился в зал ресторанчика. Отель дороже, надеюсь, тут повар неплох. Ужин мне понравился, когда вдруг, отодвинув стул, без спроса ко мне сел какой-то небритый громила, что, ковыряя зубочисткой в зубах и с интересом меня рассматривал. Я, к слову, один сидел, был сосед, меня к нему подсадили, но тот уже поел и ушел, а народ подходил на ужин. «Ты еще кто?» — с некоторой усталостью спросил я. «Что происходит?» — я понимал прекрасно, более того, я ожидал этого, и заказчик, а это мой сосед по путешествию, сидел тут же в зале, но в дальнем углу. Сейчас опишу несколько моментов, почему я пришел к таким выводам. Когда я продавал оружие из трофеев, то все патроны к револьверу того же типа, что у меня имелся, решил прибрать. Запас будет. Да и глянуть, какой револьвер новее и оставить себе получше. Достал свой из кобуры и в недоумении замер, взвесив тот в руке. Я с ним так долго тренировался, выхватывая и наводя на цель, что знал, какой у того вес снаряженного. Вес не тот. Откинул барабан и несколько секунд тупо смотрел на пустые каморы. Патронов не было. Кто разрядил оружие, я догадывался, а сосед по кабине грузовика. Сидели рядом, и тот мог незаметно, при нужной сноровке, которая, видимо, у того была, вытащить и незаметно вернуть обратно так, чтобы я не заметил. А я и не заметил. А ведь тот бы не рискнул, если бы знал, что это я на прошлой свалке завалил двух крыс. Таких отмороженных стараются не трогать, что пули во все стороны раздают. Но эта информация до караванщиков не дошла. Не связали стрелкой меня. В общем, отобрал оружие, зарядил револьвер, оставил свой старый, трофейный был более убитым. Купил средства чистки, все же нужно револьвер почистить. Ну и вот, разряженное оружие, интерес ко мне соседа по грузовику, и привел меня к таким предположениям, а этот громила только подтвердил их. У меня на ремне только револьвер, автомат в номере с разгрузкой оставил. Правда, есть еще пистолет скрытого ношения, с автоматом купил, но я скрывал его под разгрузкой, так что тот тоже в номере остался. Теперь по той ситуации, что начало складываться с приходом громилы. Есть такая практика, нечасто применяемая, местные правоохранители не любят таких умников, но все же действенная. Например, кому-то понравился работник, захотел его в рабство, для этого нанимает вот таких людишек. Громила не один, еще трое сидели через два столика от моего, отслеживая, что у нас происходит. В общем, задача громилы — вызвать конфликт, чтобы я схватился за оружие. У того появляется законный повод отобрать у меня револьвер. Напомню, нет оружия, значит, раб, и тот может официально продать меня, как раз заказчику, что все и оплатил. Это может происходить на улице, в каком здании или в зале ресторанчика, вот как сейчас. Конечно, парни бывают резкие, не у всех разряжено оружие, бывают и жертвы среди исполнителей. Но когда как, людишки подзаработать так всегда имеются, особенно если им скажут, что оружие у мальчишки не заряжено. Что тот заготовил, я так и не услышал, сработал на опережение. Поставил на стол патрон и ощутимо щелкнул курком, взводя револьвер, под столом. Мою руку скрывало скатертью. Тут хороший ресторан, скатерти, салфетки, все по высшему уровню. Странно, что пустили эту четвертку в сильно ношенной и потасканной одежде. Те органично бы смотрелись в степи у костра. Хотя боны есть, заходи. Эти четверо привлекали внимание, не их уровня ресторан, но почему те тут и так понятно. В общем, шанс я громиле дал, однако это его не поняло. Видимо, посчитал, что я блефую. Ах ты, гаденыш, обзываться. Возмущенно взревел тот, привлекая внимание к нам всех посетителей, а зал был полон. Вообще перестрелки устраивать в таких заведениях очень не рекомендуется. Если у кого есть претензии друг к другу, идите на улицу и там решайте. Я сам был сторонником такого правила, но шанса мне не дали. Тот с возмущением на лице потянул ко мне свои ручища. Противопоставить мне ему было нечем, силы не равны, поэтому использовал оружие. Так что револьвер грохнул, и встающий громила получил пулю в живот. Тут же завизжали женщины, многие из опытных попадали на пол, а я, вскочив, ударяя по курку ребром ладони левой руки, вел огонь по той тройке, дружкам громилы, что от удара пули откинулся на спинку стола и вместе с ним грохнулся на пол. Только двое из этой тройки вытащили оружие, да похоже один и так уже держал свой пистолет, скрывая в складках плаща, подстраховывал громилу. Ему первая пуля и досталась, потом и двух других загасил. Наповал, с гарантией. Я сразу сообщил официанту, а по факту всем в зале, чтобы снять с себя все претензии, это я тут жертва. Официант, я был вынужден применить оружие. Это четверо хотели меня в рабство оформить, отобрав оружие. Заказчик вон тот чел за столиком в углу у колонны, с плешью и серой курткой. Я им позже займусь. Он, кстати, как и я в вашей гостинице остановился. Как вы понимаете, другого выхода не было, иначе бы загасил эту четверку снаружи. Готов компенсировать издержки ресторан, но все трофеи с этих четырех тел мои. Ясно, кивнул тот, выходя в центр зала и осматриваясь, уточнил. Есть пострадавшие? Пока другие посетители осматривали себя, не сразу бывает понятно, ранен или нет, боль приходит позже, я сказал. Если бы я пожелал, были бы случайные раненые. Я очень хороший стрелок, но мне это не нужно. Пострадали эти четверо, и никто больше. Раненым бы я выплатил компенсацию. У меня рана, тут же откинулся один парень, он сидел как раз за бандитами, был на траектории выстрелов. Вот видите, рана на щеке. Ты ее сам нарисовал ножом, лежа под столом. Я видел в отражении зеркала за твоей спиной, тут же отбрил я такую предъяву, на что парень стушевался и под смех других посетителей постарался незаметно обернуться. Зеркало было. После этого тот не возникал. Я быстро обыскивал тела, и их сразу уносили наружу, как заканчивал с очередным. Как раз с третьим закончил, к четвертому перешел, когда шериф появился. Быстро он, так что, когда выносили четвертое тело, я закончил ему пересказывать, что тут было, свидетели из посетителей добавляли, подтверждая мои слова, половые смывали кровь с пола. А заказчик исчез, пока я трофеи собирал. А неплохие трофеи, не ожидал. У громилы в подсумке ключ чип бы. Что за транспорт, не знаю. Они стандартные, выйду наружу проверю, кто снимется с сигнализации. Транспорт — это хорошо. Надеюсь, Хавер. Вряд ли, конечно, судя по бедности банды, скорее всего грузовик в таком же состоянии, что и одежда у всех четверых. За каждого из четверки я оплатил по 1000 бонов, и претензии от хозяев ресторана с меня были сняты. Даже могу поужинать, когда закончу с трофеями. Я не успел. Только заказ сделал, его попридержали. Шериф тоже особо не возникал, быстро разобрался в ситуации, хотел опросить заказчика, но того и след простыл. Номер он сдал. Потом я вышел на улицу, проверил ключ-чип, и отозвался малый грузовик. На удивление внешний вид вполне приличный. Припаркован перед квадром, принадлежал ли он этой банде или нет, не знаю, ключа к нему не было. А все трофеи оптом купил торговец из моего каравана. На треть скидку сделал, и тот все взял. Я только все платежные чипы прихватил, их 17 по подсумкам насчитал. Заработал на грузовике, на его с содержимым и трофеях с четырех тел, 67 тысяч. Там хоть и мелкие трофеи встречались, но ценные. На такую сумму вполне неплохо вышло. Торговец забрал покупки, его человек погнал грузовик к стоянке каравана, а я вернулся в зал, поужинал и в номер, там в душ, пока ломался первый чип, и спать. Что-то устал. А то, что я тех двоих завалил на прошлой свалке, теперь многие знали. Шериф при опросе уточнил, не я ли там был, и получив мой подтверждение, данное нехотя, только кивнул своим мыслям. А так как тот спрашивал в зале при многих свидетелях, были и караванщики, информация и разошлась, теперь и по каравану гулял слух, какой я кровожадный стрелок, людей за косой взгляд убиваю. Узнаю, кто такой слух пустил, убью. Утром, когда подошел к своему грузовику, сразу отметил изменившееся ко мне отношение и отсутствие того пассажира, что лавочника изображал. Так и не пришел, и мы двинули дальше. Я подумывал ночью поискать его и прикопать где, но потом плюнул. В кабине маску я снял, так и катили, стало свободнее. Я продолжал работать с планшетом, заканчивая с оболочкой. Не так и много осталось, но до засад на караван так и не дошло. Банда не любит атаковать такие большие караваны с хорошей охраной, а у нас она не маленькая, потому пока все шло благополучно. Может, дальше их и пощипают, но я уже приехал. Вечер был, когда караван втягивался на стоянку. Подождав с полчаса, наш грузовик почти в конце колонны был. Как водила припаркует машину на свободном месте, тут регулировщик был из местных, показывал, где ставить машины, ну и попрощавшись, покинул кабину, направившись в сторону ближайшей гостиницы, пусть они подороже, зато с комфортом все отлично и готовит в ресторанах куда лучше, чем в кафе. После выживания на свалке, такой комфорт был в тему. Номера были только самые дорогие, ничего, оплатил на сутки, 700 бонов, и оставив рюкзак и баул в номере, тут гарантируют сохранность, разгрузку и автомат тоже, после чего спустился в зал ресторана. Уж больно ароматы оттуда шли такие, что вызвали головокружение от голода и слюноотделения. Зал был полон, но официант посадил меня за столик к двум другим посетителям, я вежливо поздоровался, садясь, и мне ответили кивками головы. Те пищу принимали. Я заказал блинчики, две порции, варенье местного к ним, свежевыжатого сока и чай. Отлично поужинал, живот, конечно, не натянулся как барабан, я свою норму знаю, но ощущал сытость. Чай попивал. Иногда в дверях мелькали дети, замухрышки из сирот, троих самых мелких я подкормил, велев официанту вынести бутербродов с мясом. Не я один такой, бывало и другие посетители оплачивали еду. Не зря те мелькают, всех покормить успели. Вот так поначалу я не отреагировал на еще одного пацана в дверях. Этот почище одет и взрослее, лет 10, и что важно, таращился тот на меня, как будто увидел привидение. Тут память Али подсказал, тот из его бывшей банды. Сом, кажется? Да, точно, Сом. Банда имела свои группы, кто чем занимался. Он из группы мулов и поисковиков, то есть, тот добычу переносил и участвовал в охране. Али был командиром другой группы, искателей. Да, к слову, Али был командиром, второй после главы в банде. Мне на это было плевать раньше, и плевать сейчас, я поэтому скользнул безразличным взглядом по Сому, и стали изучать другие более интересные виды. Таких тоже хватало, хотя встрече и опознанию я не рад. Хотел тихо побывать на этой свалке, прибрать все свои находки, и укатить с попутным караваном к свалке у космопорта. Задерживаться тут я не планировал, а теперь поди знай, что глава бывшей банды Али надумает. Тот еще типчик на неожиданные и странные решения, но банду держит крепко в кулаке. Два десятка личной гвардии имеет, что во всем его слушаются. Придется с оглядкой по свалке ходить. Я и так сторожусь, но тут усилю бдительность. Не понравилась мне эта встреча. Закончив с ужином, оставив щедрые чаевые, тут они приветствуются, я покинул зал и поднялся в номер. Там душ и лежа голышом на кровати, в комнате тепло, работал с планшетом. Оболочку я в дороге закончил, сделал несколько копий, и вот начал писать программы для нее. Две успел написать, думаю, пяток тут еще напишу, перед сном, а написал 6. Утром спустился на завтрак, уже привык вставать на рассвете, мне яичницу с гренками пожарили, подали прямо на сковороде, еще пыхают жаром, шипят, молоко вчерашнее, свежие чуть позже подвезут с фермы, ну и собравшись, оставив часть вещей в номере, я продлил его аренду, на вторые сутки, направился на свалку. К счастью, никого из бывшей банды Али я не увидел, да и надо сказать, рассчитывал на подобное. В банде имелась привычка спать подольше, так что я сильно удивился, если бы кого из них увидел. Сперва посетил те тайники, что рядом с базой корпорантов были, где я почти 2 месяца жил. Чтобы все перенести, свои вещи и последние находки, 2 рейса пришлось делать. Вот при возвращении из второго и засек 2 из бывшей банды Али, меня шатало от тяжести, но я упорно шел к гостинице. Все забрал. Те видели, что я с добычей, и явно неплохой, раз так надрываюсь. Уже не смотрели пораженно, что у меня две ноги, понятно откуда взялись, скорее удивлялись откуда деньги на медкапсулу, так таращились только со стороны, но не подходили, вот и я их игнорировал, намекал, что те мне не интересны. Остались тайники и усиления, там где я с сытом встречался, но там наркота осталась, почти 100 кило, плюнул на нее, хотя 1,5 миллиона заработать на ней бы смог. Остались легкие стимуляторы в основном, груз тяжелый, но и объемным, ходок 4 пришлось бы сделать, чтобы все вынести, и то загрузившись до предела, да и не факт, что те не найдены. Тот же Сет, зная где я примерно жил, поискав следы, а в пыли я их оставлял, как не маскировал, вполне может найти. Тот тоже по тайникам старался работать, не особо получалось, не было у того нюха, жил за счет снятых корабельных и судовых блоков, имел тестер и универсальный ключ, больше ему и не надо, но иногда находки из тайников у него были. Вон, вспомнить тоже мое оборудование защиты. К слову, кофр с ним в защитную материю контрабандистов завернут, чтобы корпоранты сканерами не обнаружили. Ну и другое, что отобрать могут, также скрыл. Вот так, вернувшись в гостиницу, оставил добычу на полу и сразу в душ. После этого стал перебирать добычу, что тут продам, что с собой возьму. К слову, оба рейдерских рюкзака продам, это все те же, что у трупов крыс нашел. До сих пор со мной, но уж больно вид у них непритязательный, да и часть систем не работала, один не раскладывается. Я смотрел, там деталь менять нужно, самому не починить. Новый возьму, одного хватит. Вечером конвой будет, я узнавал у портье, вчера не было, идет на космопорт, арендую место и с ним доеду. Завтра выезжать, так что нужно успеть все лишнее продать и заиметь боны. Я как раз закончил перебирать, когда время обеда наступило, поэтому прихватив оба рюкзака, с ними сюда я уже не вернусь и спустился в зал. Место я заранее забронировал, поэтому официант сопроводил меня к столику, тут уже сидело трое, последнее четвертое, мое, свободно. Сделав заказ, попросил официанта за этот столик никого не сажать, мол, буду переговоры вести. Тот, подумав, предложил закрытый кабинет, как раз бронь с одного сняли, подумав, я согласился и тот сразу сопроводил меня в кабинет. Это хорошо, взгляд вонажег спину. Да, глава бывшей банды Али сидел в зале, обедал с двумя своими подчиненными, за одним столиком, четвертое место занимал какой-то дед, видно левый. Думаю, тот хочет доделать дело, добить меня. А подходя к кабинету, я глянул в сторону выхода и махнул правой рукой посредникам, что там сидели. Тот, чья была очередь, неуклюже встал со скамейки, у него не было одной руки и заспешил за мной следом. Так что пока я ожидал заказ, тот делал его тому же официанту. А заказал я рыбный суп, захотелось, потом полпорции каши с мясной подливой, ну и чай с десертом. Мне хватит, переедать не хочу. Пообедали мы с мужичком отлично, оба нахвалили местных поваров. Дальше я скинул на планшет посредника информацию по тому, что продаю. Глаза у того стали большими, но он быстро заработал одной своей рукой, сообщив, что распродаст все это за час. Правда, его удивило, что я хочу получить за наличную наркоту боны, это понятно, где-то 450 тысяч выйдет, на хавер с квартирой хватит, за остальное желаю получить банковские чипы, миллионники и простые. Правда, тот предложил другой вариант, всю мою добычу продать за боны, а потом уже на них сделать заказ на банковские чипы. Так проще, хотя и чуть дольше. Подумав, я дал добро, заодно уточнил, не скупает ли кто такие чипы. Тот в курсе был, уже 7 лет как идет скупка этих чипов, через местных глав разных бригад работают, но втихую. Причем, если кто в это дело влезть хочет, сильно дают по рукам. Иногда такие покупатели чипов исчезают. Однако разовая акция может пройти, главное свалить побыстрее с этой свалки. Поэтому я и дал добро, пусть работает. Ему-то ничего не будет, если за руку схватит, посредники неприкосновенны. Вот так, попивая чай, я и наблюдал за работой профессионала. Повезло, действительно отличный посредник попался. К нам заходили покупатели, оплачивали, оплату я принимал, забирали товары и уходили. Забрали и оборудование мнемоскопирования, и наркоту, и баночки с сетями и имплантатами. 40 минут и ничего нет, я даже рюкзаки отдал, а в качестве бонусов при покупках. После этого тот стал делать заказы через знакомых на продажу нужных мне чипов. Отдельно отмечено, что те не должны быть взломанными. Пришел первый продавец, вывалил почти 5 десятков банковских чипов Содружества, 4 отдельно получил, они миллионники. Брал я по цене выше, чем скупают главы бригады, 20 тысяч обычные чипы, 40 тысяч миллионники. Что интересно, продавца вижу впервые, но когда я достал планшет со встроенным банковским терминалом и собрался проверять, вскрыты они или нет, сразу как-то поскушнел лицом. Черт, он знал, что за программка у меня на планшете. Рассмотрел иконку на экране. Значит, информация разошлась от того продавца, у которого девчата купили чипы, слил информацию, и местные торговцы теперь знали, что их проверяют в таких случаях. Не продашь планшет? Поинтересовался тот, наблюдая, как я проверяю чипы. 5000 бонов даю. Девчата мой прошлый планшет продали за 11 тысяч. Нет, 10. Ну хорошо, сейчас проверю и продам. Как ожидалось, все взломаны и пустые. Продавец забрал чипы, перехвалил я посредника, кидалу вызвал. Я получил 10 тысяч на свой чип, но когда начал одним планшетом стирать информацию с другого, что имел встроенный банковский терминал, продавец вдруг воскликнул. «Ты что делаешь? Удаляю ненужные программы и форматирую память. Тут личная для меня информация. Так я для этого и покупаю планшет. Именно планшет, а не информацию на нем». Посредник решил реабилитироваться, а то загрустил, и подтвердил, что я прав, покупал тот планшет без уточнений. Так что, схватив прибор, уже все подтер. Взбешенный продавец покинул кабинет. «Хм, нашелся умник, я кидать тоже умею. Надеюсь, следующие продавцы будут более надежны», — спросил я у посредника. «Я тоже надеюсь». Тот продолжил работать с планшетом, а я ожидал, есть не хотелось, заказал графин со освежающим соком, и все на этом. За следующие 2 часа мой кабинет посетило 7. Глав бригад не было, мелочевка для них, в основном приходили поисковики, продавали то, что хранили, видя у меня более высокую цену, чем местные боссы давали. По 3-4 чипа несли, 1-9 принес, все 2 миллионника на 7. Однако несли, и чем ближе к вечеру, тем больше. Многие возвращались из поиска под вечер, с добычей на сдачу, видели такое предложение в сети, обменивались информацией между собой и несли, вскрывая кубышки. Вообще, если пройтись по поселениям крыс в глубине свалки, таких чипов мной будет приобретено куда больше. Тут я по сути по верхам снимал пену, с кем повезло из поисковиков, что имели при себе такие находки. Обычно те в кубышках лежат, и приносят продавать, когда накопит определенное количество или цену на них поднимут, ну или боны понадобятся. Информация о проверке тоже разошлась, так что мало вскрытых было. Пару раз заходили какие-то местные боссы, хотели купить планшет со встроенным банковским терминалом. Я уже прислугу гонял в магазин электроники, тот купили мне 2 новеньких планшета со встроенными терминалами. Одним работал, проверял, другой приготовил к продаже таким вот желающим. Эти уже не велись, им программу подавай. Но тут я твердо стоял на своем. Нет. Когда поток начал иссякать, я расплатился с посредником, как вдруг пришел вызов от портье. Мой номер пытались вскрыть. Какие-то подростки сняли номер на этаж ниже, чтобы попасть внутрь, и поднявшись на мой этаж, пытались вскрыть дверь. Сенсоры охраны это засекли, их и взяли у двери. Их 3 было. Уже догадываясь, кто это может быть, распрощавшись с посредником, тот выдал информацию, в каком я номере живу. Опоздавшие сами меня найдут, если чипы на продажу будут, ну и заспешил к комнате охраны, куда отвели несостоявшихся воров. Там я с интересом выслушал истерику 2 из воров, 3 молчал. Как и ожидалось, все 3 из бывшей банды Али, я их опознал. А претензии выставляли такие: я член их банды, все что я имею, это все и их тоже. Такие наглые претензии не только меня поразили, но и работников гостиницы. Так что вытолкали тех в зашей, с номера сняли аренду, внеся всех 3 в черный список гостиницы. Причем не только этой, а всех на свалке. Им теперь только на другую перебираться, тут жить в номерах не дадут. У меня спрашивали, знаю ли я их, сказал так, что был раньше знаком, а сейчас это обычные воры. А поразило меня другое. Я бы понял, если бы эта 3 была из гвардии Ивана, так ничуть. Это бывшие подчиненные Али, из его группы поисковиков. Тех выгнали, а я направился в зал. Там обедали торговцы и водители, не все, немногое, из только что прибывшего каравана, с которым я хотел завтра уйти. Походил между столиками, уточняя, и один водила, он же хозяин Хавера, согласился взять меня до космопорта, то есть до свалки рядом с ним. Два места было, высадил тут пассажиров, вот и забронировал у него место. Оплата завтра. Когда подходите куда, у него уже узнал, и вернулся в номер. Продолжил писать программы для принтера. Места в бауле хватало, пока с ним поеду, на следующей свалке в магазинах куплю новый рюкзак. Тут на улице светиться не хотел, мало ли что ван устроит. А продавцы чипов приходили до самого утра, будя меня стуком. Портье их пускал, когда те говорили, к кому идут, я попросил пропускать ко мне людей. Ничего, проверял, оплачивал и забирал. В машине высплюсь. Заработал я на находках почти 5 миллионов бонов. 2 это за оборудование мнемоскопирования, 2 за сети и имплантаты, и 1 000 000 за остальные находки. 500 отложил, остальное тратил. К утру на чипе осталось едва 100 тысяч. Плюс тот, где на покупку хавера. А утром, меня подняли вовремя, позавтракал, и бегом до машины. А засада была. Знали, что я уезжаю с караваном. Так я через черный ход гостиницы ушел. Не устраивать же перестрелку с подростками. Похоже, те решили меня по-жесткому брать. Обошлось. Заняв свое место в кабине хавера, да, в этот раз на хавере поеду, должен сказать, пока катил сюда на грузовике, все обматерил. Насколько хаверы комфортабельны в плане езды, настолько грузовики дубовы. Чуть позвоночник в трусы не ссыпался. Я чуть преувеличиваю, тряска не дала бы мне с планшетом работать, но не так и сильно. Разница ощутима. Причем хавер в комплектации с квартирой, как раз та малая модель, что я и хотел брать. Спереди всего 2 места и было, одно я занял, второе девушка с ребенком, шебутной пацан 2 лет. Совсем не хотел сидеть на коленях матери. Ехали они до следующей свалки, так что только этот день неудобства терпеть. Надеюсь, на следующий будет не такой шумный сосед. Кто угодно, но не ребенок. То, что будет, уверен, пассажиры всегда есть. Не раз такое видел, что места на всех не хватало, но все же надеюсь на тишину. За весь день так с планшетом и не поработал. В квартиру хозяин машины, конечно же, никого не пускал, я бы тоже не пустил. Это личное пространство, вот и пришлось тянуть время, слушая музыку в наушниках. Главное, доехали. Перед отъездом Бандована выбежала на площадку, но караван уже трогался в путь, в какой я машине те не видели, упустили, одним словом. Вот прицепились. На что они надеялись после удушения и могильника? Рабство, если только, у крыс бывают рабы, и нередко. В дороге тоже без стрельбы обошлось. Сам караван, не сказать, что большой, 26 малых грузовиков, 16 хаверов, их них 5 средние, плюс 2 малых хавера охраны и 4 квадра. Нормально двигались, без проблем. Ну, кроме шума от ребенка. Мать я не ругал, та пыталась урезонить ребенка, но куда там, для того все внове. Впечатление, вот и расшумелся. Затихал только во время кормежки, когда тихий час был, 3 часа поспал. Вот так водила поставил машину на стоянку, я выяснил, когда мне тут завтра утром быть, помог спуститься девушке, и та в одну сторону, я в другую. Заселился в той же гостинице, в зале ресторана, который 4 грохнул. Опознали, но заселили без проблем, тот же номер снял. Кстати, портье сказал, что нашли труп того заказчика, что хотел меня в рабство взять. Нашли тело, когда караван уже ушел, свежий был, собственно, на шум выстрела помощник шерифа и прибыл, так что на меня не думали, я уже уехал. Скорее всего, того грохнули подельники 4 за подставу. Это основная версия. Ну и пофиг, я так портье и сказал. Дальше сходил купить рюкзак, душ, ужин в ресторане и на кровати до полуночи писал программы, а потом нормально выспался, ребенок в машине не дал поспать, хоть тут наконец выполнил желание. Утром, караван снова в пути, а я сидел и размышлял. Что-то мне не везло. Рядом новый сосед сидел и вонял. Ну, воняющий. Не то чтобы он не мылся, просто пот такой вонючий. Аж слезы выбивал. Бывает такое. Вон и хозяин машины на того недовольно косился, явно жалея, что его взял. Таких типов лучше в кузове возить. Знаете, вот так если глянуть, ребенок-пассажир лучше. Я уже начал жалеть, что тот с матерью до конца пути с нами не ехал. Сам сосед был коренастым, красномордым, волосатым и вонючим. В общем, женский идеал. Сам пассажир тоже до конечной ехал, проблем не видел, балагурил, улыбился. Правда, не мешал мне работать с планшетом. К слову, между свалками связь была, но ее отдельно оплачивать нужно было. Я вчера оплатил, и связавшись с офисом продаж автотехники у той свалки, где космопорт, и сделал заказ на нужный мне автомобиль. Хавер будет готов со всеми допами, что заказал, когда я прибуду. Время прибытия тоже сообщил. Обещали сделать все быстро. С момента, как я купил банковские чипы Содружества, там было 26 миллионников, так и шел взлом. На мой коммуникатор шел сигнал, как очередной чип был взломан, доставал из рюкзака планшет, менял чип и дальше ломал. Пока взломаны 4, 5 вставил, все чипы миллионники, пока ни одного не потерял. К слову, из тех чипов, что девчата приобрели, всего один сгорел. Хорошая у меня программа. Насколько я знал, у тех, кто кроме меня такие чипы скупал, сгорает чуть ли не половина, но тех, видимо, и наличный результат вполне радовал. Информация довольно точная, от посредника узнал, болтали, пока продавцов чипов ждали, вот тот и сообщил об этом. Так и катили, я писал программы, за всю дорогу, минус за первый день, 26 написал, но с одной ночевкой мы так и добрались до свалки. К слову, видел два остово сгоревших грузовиков, недавно тут проезжал, не было их. Есть тут бандиты, лихие людишки, вот видимый результат их работы. Нас они не трогали. Я потому в основном с большими караванами и ездил, оно так как-то безопаснее. Мы проезжали через квартал с магазинами, лавками и отелями, тут не было жилых районов, база с забором, где корпоранты продавали дома, безопасный сектор, был в стороне. В караванах не было такого правила, въехали в такой торговый район, мол, высади меня у того или иного магазина. Нет, как встанет машина на стоянке, тогда водители разблокируют замки дверей, покидай и двигай куда хочешь. А то как, машины колонны идут, встала одна, встанут все, что за ней. Вот и ввели такие правила. А так расставят машины по парковкам, и все, пассажиры и расходятся. Потому и таксисты тут пасутся. Клиенты всегда тут бывают. Приметив паренька лет 17, для меня громила на две головы выше и с широким разворотом плеч, на квадре, махнул рукой, и когда тот подкатил, велел ему: «Вези к площадке продажи хаверов». Это мы быстро. Мы только двинули по улочкам в нужную сторону, я сидел сзади и с левого боку от водилы, тот кроме меня еще одного попутного пассажира взял, и все. Как-то мое сознание погасло. Похоже, станнером обработали, если бы шокер был, сознание бы не терял. Не думаю, что именно на меня охота была, похоже, среагировали на то, что на площадку продажи еду, и решили рискнуть. ХМ и второго пассажира, что таксист взял, я что-то в составе каравана не припомню, а видел вроде всех, во время стоянок успели засветить лица. Пока пищу принимали или по естественным надобностям отходили, может, тот и работник площадки, стоянки для торговых караванов, но не факт. Вот я попал, как последнего лоха взяли, почти на пороге покупки хавера. Интересно, сколько еще те таких неудачников из подобных караванов выцепили. Я зол. Вот это все я обдумал и ощутил на себе, когда наконец очнулся. Я не я буду, но найду всех похитителей, и смерть их будет очень непростой. А пока нужно определиться, где я, и на основе этой информации станет понято, что делать дальше. Жив, уже хорошо. Когда я очнулся, то не дергаясь, мысленно пробежался по себе. Вроде ничего не болит, бок отлежал, это ясно, видимо, как бросили, так и лежал не шевелясь. После станнера это нормально. Осмотреться я не мог, на голове мешок, причем самодельный, из домотканой ткани, такие на станках для корнеплодов делали, мешки шить. Что я могу сказать? Трофеи достались похитителям знатные, не без этого. Оборудованием защиты воспользоваться те не смогут, пароли я в памяти держу, ломать долго. Чипов у меня хватает, но все кредиты Содружества, со вскрытых чипов, уже в главном банке содержало. А что, пока к свалке при космопорте мы катили, я через окно вышел на нейтральную независимую вольную станцию, где был филиал этого банка, и открыл там анонимный счет. Все туда и перевел, включая средства из недавно открытого чипа. Сейчас там 31 672 тысячи, остальные чипы могут взломать, но без меня. Планшет с банковским терминалом им не взломать, я там такое накрутил, сгорит быстрее, чем вскроют. Вот чипы с бонами, да, взломать могут, пароли там простые, я ничего особо серьезного не ставил. Есть бластер, привязку скинуть смогут, если найдут спеца. Оборудование защиты возможно тоже, только повозиться придется немало времени. Остальное характерно для любого поисковика. Ценности не представляют, хотя какие-то деньги выручить смогут. Мелочевку, если сравнивать с тем, что было. Кстати, я совсем отошел от действий Станнера, а ведь думал купить защиту от нейроизлучения, их делают, самоделки, да все времени не было, вот и дотянул. Что обидно, не в первый раз. Вот теперь можно разобраться с делами. Что интересно, я был в своем планетарном комбинезоне. Видимо, времени нет раздевать, кляп во рту, связали, ноги и руки, туфта, локти свободны, и решили, что этого хватит. По шумному дыханию, ни одному, было ясно, что в кузове грузовика я не один. Или это ховер, не пойму, вроде все же ховер. В общем, судя по шумам, я не один. Ну точно массово набирают рабов, в основном из приезжих, чтобы быстро не хватились. Вязка у материи была крупной, так что можно различать силуэты. Сидячих никого, все лежат, поэтому я и рискнул сесть. Окрика нет, поэтому дальше зажимая голову о правое плечо пытался стащить материю, постепенно поддавалось, и когда так как колпак едва висело, стал мотать головой и наконец сбросил, быстро осмотревшись. Опа, а охранник был, но уморился в душном кузове. Пологи закрытый прикорнул, явно незаметно для него самого. Тот был в таком же планетарном комбизе, как у меня, только заметно потасканнее. У меня только разгрузку и ремень с кобурой револьвера сняли, больше особо ничего не трогали. Тут же я с радостью приметил свои вещи у левого борта. Правда, были сумки и узлы других рабов, кроме меня тут было еще семеро. У всех такие же мешки на головах. Чуть привстав, я опустил плечи до предела и стал продевать руки, через задницу и через ноги, едва длинных рук хватило, но протащив через веревку ноги по очереди, смог перекинуть руки вперед и, выдернув кляп, впился молодыми восстановленными зубами в узлы. 2 минуты и все, свободен, на ногах тоже снял. После этого аккуратно шагая дошел до охранника, по пути вытащил нож из ножен, разгрузка моя лежала на чужом рюкзаке, и пистолет скрытого ношения прихватил, после чего склонился над охранником, незнакомый, впервые его рожу вижу. Тут тот как почувствовал, как только я взял автомат, мой к слову, тот резко открыл глаза, напугал черт. На автомате я и ударил ножом в шею, под левым ухом, тот невольно вытянулся в ступоре, и все, умер. Куда бить с гарантией я знал, не нашумел, но стоит поторопиться, вроде двое из таких же бедолаг, как я, зашевелились. Отходит от нейроизлучения.